Глава 23. Рынок. Идея была простая. Выставить одно зеркало на рынке и зарядить такую цену, что кроме царской семьи никто не захочет платить таких денег. И молодая царица, зная отношение к подобным вещам женщин, однозначно захочет заполучить подобную вещь. Утро начали с посещения рынка и аренды места для торговли своими товарами. Сложность заключалась в том, что основным нашим товаром была рыба, и как-то неправильно будет выставлять зеркало рядом с рыбой. Поэтому пришлось арендовать под зеркало отдельное место. А чтобы увеличить ассортимент товара, я решил пожертвовать десятком захваченных у шведов мушкетов и несколькими единицами холодного оружия по типу абордажных тесаков и шпаг неплохого качества. Продавцом этого достаточно дорогого товара решили поставить деда, предварительно нарядив его в дорогие одежды. Цены выставили реально конские. Только за зеркало в тяжелой деревянной оправе просили 2 веса золота, при этом не уступая вообще. Наблюдая за торговлей и поведением бояр, интересующихся нашим товаром, я понял, что нужно нанимать сильную охрану, потому что убраться с рынка без проблем теперь может и не получиться. Очень уж некоторые из интересующихся вели себя агрессивно. Поэтому, посовещавшись с дедом, решили обратиться к стрелецкому голове, который отвечал за порядок на этом рынке. Должен сказать, что сделали это мы очень своевременно. Голова посоветовал арендовать на рынке лабаз и хранить товар, не вывозя его с территории. А круглосуточную охрану он обеспечит, хотя и обойдется нам это очень недешево. Хорошо, что мы прислушались к совету, потому что после окончания торговли на выходе из рынка нас встречали. Это, похоже, были люди кого-то из бояр, потому что вели они себя очень нагло, не задумываясь о последствиях. Так могли себя вести только люди, которые служат человеку, находящемуся при власти. Они очень удивились, когда поняли, что мы возвращаемся с рынка без интересующего их товара. Не знаю, чем бы это закончилось, но на наше счастье вмешались стрельцы, поставленные на охрану нашего товара. Смотря на этот беспредел, решили следом поселиться прямо на рынке в моей кибитке. Пожить на рынке, дожидаясь, пока слухи о зеркале дойдут до царицы, пришлось 5 дней. А на 6-й день к месту, где мы торговали, подошла целая процессия, которую как раз и возглавляла ранее упомянутая царица. Вела она себя очень высокомерно и даже не стала торговаться. Велела сопровождающему ее человеку отсыпать столько золота, сколько нужно для покупки зеркала. На мою попытку заговорить с ней меня попытался осадить этот же сопровождающий. Но, к счастью, ей захотелось послушать, что я хочу сказать. Я объяснил, что мы затеяли продажу зеркала по такой цене только с целью привлечь ее внимание и заиметь возможность сделать ей и молодым царям подарки. Она долго смеялась, а потом позволила сделать подарок ей и дала команду допустить нас к молодым царевичам с подарками для них. Когда же мы попросили дать нам сопровождающих для доставки предназначенного для нее подарка, наши люди из лабаза вынесли совершенно другое зеркало. Вот тут она реально удивилась. Заставила распаковать при ней новое зеркало, которое было немного побольше и в более богатой оправе. Оно явно понравилось ей еще больше первого, поэтому она заявила, что принимает подарок и нас уведомит, когда можно привезти оставшиеся подарки царям. После всех этих передряг мы оперативно свернули торговлю, и в моей кибитке нормально так врезали самогона, чтобы снять стресс. Все-таки напряжно это дело общаться с такими людьми. К молодым царям на прием мы попали только через 2 дня. Когда собрали железную дорогу в выделенном для этого зале дворца и позвали царевичей, уже при них разожгли щепки в топке мини-паровозика, предварительно залив в котел воду. Этот паровозик поехал по дороге и потянул несколько маленьких вагончиков. Восторгу детей не было предела. Наблюдая за ними, я как-то не видел особого отличия от других детей. В своем поведении они были такие же, как мои братья. Разве что царевич Иван был каким-то вялым и слегка апатичным, что ли. Но, тем не менее, вести себя с ними надо было очень осторожно. В этой компании лишиться головы за неосторожное слово было нефиг делать, и я это прекрасно понимал. Провел я в гостях у них целый день. Пришлось собирать и вторую дорогу тоже. Сбился со счета, сколько раз пришлось подливать воды в котлы и забрасывать в топки подготовленные щепки. В самом начале показа посетила нас и Софья. По сути, она тоже еще очень юная девушка, которой было все интересно. Хотя она и скрывала это всевозможными способами. Они узнали от бестолкового деда, что все это придумал я. И почему-то дружно решили, что мне надо остаться и служить им верой и правдой на ниве изготовления всевозможных диковинок и развлечения их юных организмов. Хм, вот же старый козел. И как теперь выкручиваться из этой ситуации? Пришлось вертеться, как вьюну на сковородке. Пришлось заняться словоблудием. Конечно, только об этом я и мечтал. Но вот почему-то придумывать получается только у себя, на севере. Здесь, сколько я ни пробовал, ну никак не получается. Мы, творческие личности, очень ранимые люди. С огромным трудом, но отмазался. Хотя, судя по смешинкам, проскакивающим в глазах Софьи, никого обмануть мне не получилось. Но, тем не менее, удерживать силы меня не стали. Не знаю, с каких соображений, но отпустили. По велению царицы нам с дедом было пожаловано дворянство, при том, как ни странно, наследуемое. Так что получается, что все мои родные теперь дворяне. Хрен его знает, хорошо это или плохо, но вот одна засада уже нарисовалась. Дело в том, что в отчину нам выделили как раз наше село. Все бы ничего, но как мы будем объяснять это сельчанам, я пока не понимаю. И опять же, все дворяне — служивые люди. И по первому требованию мы теперь должны идти в так называемое поместное войско. Короче, идти самим и привести с собой вооруженный отряд. Будем думать, что с этим делать. Лишился я и своей кибитки. Получилось так, что когда собирались уезжать, Петра заинтересовал дымок, поднимающийся из трубы над кибиткой. Естественно, ему захотелось посмотреть. Я, видя, как ему все понравилось, взял и подарил эту прелесть вместе с лошадкой. Переживу как-нибудь. Зато все это работает на перспективу. С Петром мы встречались еще 3 раза. 2 раза в этом же месте. Приходилось обучать специально выделенных людей работе с железной дорогой. А 3-й раз в селе Преображенском, где проживала его мама и сам Петр. Вот здесь и пригодилось 2-е зеркало, которое мы и подарили маме Петра. Надо сказать, Петр подарок оценил, и было видно, что запомнил. Посмотрел ей потешные войска, которые располагались в Преображенском. Ну, по моему мнению, жалкое зрелище. Одеты кто во что гораст, вооружены устаревшим даже для этого времени огнестрелом, но, видя гордость ребенка и его старательное командование этими солдатами, не стал ничего комментировать. Пусть играется. Точно знаю, что это пойдет на пользу. Как ему, так и державе. В Москве прожили до начала лета. Для этого, после того, как лишился кибитки, мы просто купили дом, где и разместились. Эта покупка всегда пригодится, будет где остановиться нам или нашим людям по приезде в Москву. А задержались мы так с отъездом, потому что решили здесь вместо купленного деревянного дома построить нормальный каменный дворец. Пусть небольшой, но уютный. Вот и рисовал проект, закупал строительные материалы и искали нужных мастеров. Решил я и здесь удивить народ, потому что строить буду по стандартам другого мира или по-другому со всеми удобствами. А что? У себя изготовим все необходимое для водопровода и канализации, сделаем небольшой, ну или большой, потом прикинем, паровик, и вперед, в светлое будущее. Вот пока все организовали и задержались. Домой добрались в конце лета. Почему долго? Просто не спешили. Задерживались во встреченных городах, изучали, что купить или привезти продать. Как-то так не спеша и доехали. А дома нас ждала новость. Оказывается, пока мы развлекались в Москве, наши старейшины организовали целый флот, который в начале лета отправили по маршруту будущего переселения. С тем расчетом, что будут идти до конца лета, подыскивать место, удобное для зимовки, и строить там дома и склады для будущих переселенцев. Очень здравая идея. Если все получится, то потом это все очень облегчит переход. Немного отдохнув, раздав родным подарки, приобретенные в Москве, начал вникать в дела, накопившиеся за время отсутствия. А посмотреть было на что. Мастера, оставшись без присмотра, перешли чисто на производство так называемого ширпотреба. Поначалу начали попадать под влияние женской части коллектива, потому что у каждой хозяйки появилась куча посуды из чугуна и меди. Медь особенно заинтересовала. Оказывается, медник после изготовления заказанных детских железных дорог заскучал. И от скуки, гуляя по окрестностям, это же как надо было гулять, в 80 километрах от села нашел месторождение самородной меди. Естественно, организовал ее выплавку. Начал изготовление медной посуды и изрядно в этом преуспел. А я что? Глядя на все это, только радовался. Жизнь в селе шла в каком-то другом темпе по сравнению с виденными мной поселениями на Руси. Все как-то взбодрилось, что ли. Все были заняты каким-то делом и куда-то спешили. Мне реально это нравилось. Наверное, я расшевелил это болото. На собранном совете обменялись со старейшинами новостями. Рассказали о дворянстве, полученном нами с дедом. Все отнеслись к этой информации ровно параллельно. Случилось, и ладно. Правда, батюшка задумчиво так обозначил, что это и к лучшему. Мы теперь должны создать и содержать вооруженный отряд, главное, что законно. А под это дело можно вооружить всех наших людей, и ни одна падла ничего не сможет предъявить. Решили из окрестных деревень набрать сотню молодых парней, экипировать и начать обучать. Несколько наставников из бывалых вояк найдем среди своих, но и со стороны тоже пригласим за нормальные деньги десяток опытных бойцов. Об их вооружении я позабочусь. Дальше время опять помчалось какой-то сумасшедшей скоростью. Я занимался всем и ничем. Проектировали и делали с мастерами силовую установку, по-другому паровой котел с приводом и ременной передачей на вал отбора мощности. То делаем станки размером побольше, то строим паровой молот и организовываем штамповку, то учу маршировать новобранцев или ругаюсь наставником по тактике ведения боевых действий. Начав применять пар в производстве, перевернул все с ног на голову, потому что уже через пару месяцев после начала работы первого паровика ко мне подошли старейшины с вопросом, нельзя ли приспособить подобную машину на корабль. Ну и кто скажет после этого, что в это время люди глупее, чем в будущем? Конечно, пообещал подумать. Пришлось думать и опять проектировать. И как ни крутил, выходило, что наши кораблики не подходят. Нужно строить в два, а лучше в три раза больше. Тогда это себя оправдает. И даже, возможно, при удачном раскладе, Ледовитый океан будем проходить за одно лето. Все это рассказал совету, реакция удивила. Буквально через месяц начались работы по постройке верфи. Сухой подготовленный лес покупался во всей округе. Несколько бригад ушло на заготовку и сплав найденного леса, пригодного для изготовления судов. Все купцы получили задание искать мастеров кораблестроителей и переманивать их к нам. Параллельно выгребать где только можно деловую древесину. Занялся я и изготовлением оружия. При том оборудовании, которое мы смогли подготовить, и полученной оружейной стали с запредельными для этого времени характеристиками, просто грех бегать захваченными у шведов мушкетами. В планах у меня было изготовить для своих бойцов по 4 единицы огнестрельного оружия. Для дальнего поражения противника буду делать что-то типа 4-линейного нарезного штуцера. А при использовании пуль по типу Минье для этого времени получится та еще вундервафля. Для средней дистанции, даже скорее ближней, изготовлю укороченный дробовик большого калибра. Тут с калибром придется поэкспериментировать. Ну и для боя на коротких дистанциях и в неудобных местах, например, в помещениях или внутри кораблей при абордаже, буду делать по 2 двухствольных пистолета. При таком раскладе любому противнику мало не покажется. Для сформированной сотни запланировал попробовать сделать штук 5-6-фунтовых стальных пушек на продвинутом для этого времени высоком лафете. Что из всего ранее перечисленного получится, я не знаю. Но то, что буду стараться сделать все изо всех сил, это точно. Изготовил для пробы несколько штуцеров и испытал их в условиях, максимально приближенных к боевым. И решил, что 4 линии, даже несмотря на дымный порох, это слишком. Все-таки 3 линии, или по-другому всем знакомые 7,62, идеальный вариант. И предполагаю, что на такой калибр перешли бы все. Просто нынешний способ изготовления стволов не позволял делать настолько маленький калибр. А если делали, то стоило такое оружие просто космических денег. Мне же не составит никакого особого труда изготовлять подобные стволы. Что касается холодника, то изготовили тесаки-переростки, которые можно использовать и как абордажные клинки по типу короткой шпаги, и пристегнув к штуцеру как штыки. В принципе, получилось довольно функционально и смертоносно. В этом рабочем, не побоюсь этого слова, творчестве прошло больше 2 лет. И выдернула меня из него в очередной раз беременная мама. Я, наверное, забыл сказать, что пока мы с дедом куролесили по Москве, у меня успел родиться братик. Родители серьезно занялись пополнением семьи. Не успел подрасти рожденный ребенок, как случилась очередная беременность. И мама в ожидании очередного пополнения начала буквально терроризировать меня разговорами о женитьбе. Она решила, что я уже почти переросток, и мне срочно надо искать невесту. Ей край понадобились внуки, и пока она еще в силах, то сможет помочь с детками. А то потом все это будет сложнее. А началась вся эта канитель, потому что у меня закрутилась одновременно с несколькими дамами. Мама эту тему просекла. Мне резко захотелось куда-нибудь сбежать. А вы пробовали что-нибудь доказать беременной женщине? Короче, мрак. Надо сказать, что в этом производственном угаре мы успели сделать уйму полезного. Мало того, что мы построили небольшой прокатный стан, на котором катали железные листы для изготовления паровых котлов и паровой молот для штамповки, так мы еще и такой себе конвейер средневековый организовали по изготовлению разнообразного огнестрельного оружия. Просто сначала наша набранная сотня бойцов разобралась купцами на охрану караванов. Пришлось по новой формировать сначала первую, а потом и вторую сотню бойцов. Как оказалось, поместное войско состоит из конных бойцов. Хорошо, что мы вовремя это узнали, потому что время от времени устраиваются смотры. Во время них оценивают как количество бойцов, так и их снаряжение. Снаряжение конных бойцов кардинально отличалось от принятого у нас на вооружение. Поэтому и пришлось формировать вторую уже конную сотню и не только покупать уйму строевых лошадей, а, соответственно, и готовить снаряжение. Конечно, учитывая нынешний огнестрел, решили экипировать их по типу кирасиров. В любом случае, при таком раскладе шансов выжить в сече гораздо больше, чем у бездоспешного бойца. Стрелковое оружие оставили таким же, как у пехоты. А штыки заменили на шашки, правда, приделали к ним развитый эфес. Почему-то нашим ветеранам показалось, что так будет лучше. А еще мы приняли решение вооружить огнестрелом всех переселенцев без исключения. Даже бабы и дети постарше получили легкие нарезные карабины и усиленно тренировались в их использовании. Вот по ранее перечисленным причинам мы и организовали конвейер. На сторону нарезное оружие не продавали, а вот гладкоствольное с привычным всем калибром продавали в очень приличных количествах. Сделали мы и силовые установки для 3 свежепостроенных кораблей. В начале лета они даже ушли в поход к перевалочной базе, и если все нормально, то пойдут и дальше. Может, получится пересечь Ледовитый океан и в конце маршрута организовать 2-ю перевалочную базу. На испытаниях корабли показали себя очень неплохо. Если бы еще найти в середине или, на крайний случай, в конце маршрута уголь, было бы вообще хорошо. Паровики и для производства, и для дома в Москве мы уже как пироги пекли. Народ наловчился их клепать очень даже быстро. Да, еще забыл сказать про пушки. Вот реально аж гордость распирает. Мы хоть и намучились, пока получили приемлемый результат, но с гордостью могу сказать, что сделали шедевр. И наделали уже только 6-фунтовых пушек 30-ка. А ведь для нашей кавалерии тоже пришлось сделать 10 легких 4-фунтовых орудия. Спас меня от пресса мам и дед, вернувшийся из очередной поездки в Москву. Увидев боевые действия, развязанные мамой с целью лишить меня свободы и окольцевать, он так ненавязчиво обозначил, что царь Петр ждет меня в гости. Так как ехать решили по первому снегу и времени осталось мало, то ни о каком сватовстве не могло идти речи. Надо сказать, что дед хоть и соврал про то, что Петр зовет, но реально мы планировали напомнить ему о себе и даже потихоньку готовились. В этот раз я подобных прошлым ошибок не делал, поэтому уже больше месяца мои брательники носятся на велосипедах. Правда, назвать велосипедом это убожество без шин трудно, но ездят же. Да и диковинка для этого времени каких поискать. Сделали их не только для пацанов царевичей, но и для Софьи в женском варианте. Посмотрим на ее реакцию, вдруг понравится. Петру подготовили отдельный подарок. Наштамповали 1000 гладкоствольных винтовок и к ним же штыков. Поясню. Сейчас привычных для какого-нибудь 20 века штыков, крепящихся к стволу, нет. А используются так называемые багинеты, которые вставляются в ствол. Понятно, что, вставив в ствол эту хрень, ни о каком выстреле речи идти не может. Поэтому, надеюсь, мои штыки Петру понравятся. Как и винтовки, в которых тоже хватает новшеств. Время до отъезда в сборах пролетело как-то быстро, и по первому снегу мы наконец-то выехали.